Король с изменчивым настроением. Только начав говорить, я вдруг понял, как у меня все спорилось. Я пребывал в какой-то эйфории. Беседуя с Хорхе, я постепенно осознавал, насколько все я успел сделать за неделю. Уже не в первый раз я ощущал себя суперменом-победителем, довольным своей жизнью. Я посвящал Толстяка свои планы на ближайшие дни и был полон сил и энергии. Хорхе радостно улыбнулся заговорческим видом. Как всегда, у меня было ощущение, что этому человеку передается мое настроение, каким бы оно ни было. То, что я могу разделить свою радость с Хорхе, было еще одной причиной, чтобы чувствовать себя счастливым. Мне все удавалось, и я продолжал строить планы. И двух жизней не хватало бы, чтобы их осуществить. «Рассказать тебе сказку?» – спросил он. Признаюсь вам, мне это было нелегко, но я замолчал. Жил-был могущественный король, властитель далекой страны. Это был хороший король, но была одна проблема. У короля было раздвоение личности. Иногда он просыпался в эйфории, ликующим и счастливым. И с самого утра день был просто чудесный. Сады его дворца оказались более красивыми. Его слуги по какому-то странному стечению обстоятельств становились более почтенными и работоспособными. За завтраком он убеждался, что в его королевстве производят самую лучшую муку и собирают урожай самых лучших плодов. В такие дни король снижал налоги, раздавал целые состояния, оказывал покровительство и издавал законы во имя мира и для повышения благосостояния стариков. В такие дни король выполнял все просьбы своих подчиненных и друзей. Но были и другие дни. Это были черные дни. С самого утра он думал, что лучше бы поспать подольше, но было уже слишком поздно, и заснуть он больше не мог. Как ни старался, все равно не понимал, почему у слуг такое плохое настроение, что они даже прислуживают ему плохо. Солнце раздражало его еще больше, чем дождь. Еда была остывшей, а кофе просто холодным. Мысль необходимости вести прием посетителей в кабинете только добавляла ему головную боль. В такие дни король вспоминал об обязательствах, данные накануне, и боялся, что не сможет их выполнить. Именно в такие дни король повышал налоги, конфисковал земли, сажал в тюрьму своих противников. Страхи перед настоящим и будущим, под гнетом ошибок прошлого, в такие дни он издавал антинародные законы и чаще всего говорил «нет». Осознавая, какие трудности создают ему эти перепады настроения, король созвал своих мудрецов, волшебников и советников своего королевства. «Господа», — обратился он к ним, — «всем вам известно, насколько изменчиво мое настроение. Все уже были мною облагодетельствованы в моменты эйфории и пострадали от моего гнева. Но больше всего страдаю я сам, потому что каждый день мне приходится отменять то, что я сделал накануне, когда у меня был другой взгляд на вещи. Мне нужно, господа, чтобы вы все вместе создали средство, будь то лекарство или заклинание, которое не позволило бы мне быть настолько абсурдно оптимистичным, чтобы не замечать опасностей, и настолько смешно пессимистичным, чтобы тиранить и причинять боль тем, кого я люблю». Мудрецы взялись за дело и в течение нескольких недель пытались решить эту проблему. Однако ни алхимия, ни колдовство, ни травы не смогли дать ответ на поставленный вопрос. Тогда советники предстали перед королем и признали в своем поражении. Король проплакал всю ночь. На следующее утро его аудитории попросил странный посетитель. Это был таинственный темнокожий человек, одетый в необычную некогда белую тунику. «Ваше Величество», — сказал человек, поклонившись, — «в тех краях, откуда я пришел, все говорят о твоих бедах и невзгодах. Чтобы помочь тебе, я принес лекарство». И, преклонив голову, протянул королю кожаную шкатулку. Король, удивленный и обнадеженный, открыл шкатулку и заглянул в нее. Внутри было только посеребренное кольцо. «Спасибо», — сказал король, воодушевившись, — «это кольцо волшебное?» «Конечно, оно волшебное», — ответил путник, — «но недостаточно просто носить его на пальце. Каждое утро, как только ты встанешь, ты должен читать надпись на кольце и вспоминать эти слова каждый раз, когда смотришь на кольцо, надетое на палец». Король взял кольцо и прочитал вслух: «Ты должен знать, что это тоже пройдет».